Предисловие читает Игорь Кириллов. Юра Рябинкин, живший в Ленинграде с мамой и сестрой, боролся не только с блокадными обстоятельствами, пришедшимися на долю всех. Он боролся еще и с самим собой, со своей совестью, вынужденной делить крохи хлеба с самыми близкими, и честно записывал эти трагические переживания в свою синюю тетрадку в матерчатой обложке. Младшая, моложе на 8 лет, сестра Юры, Ира, была разыскана еще в прошлом веке Даниилом Граниным и Олесем Адамовичем, напечатавшими отрывки из дневника ее брата в своей блокадной книге. Удалось поговорить с ней и нам уже в 2015 году. Ирина Ивановна, 45 лет проработавшая учительницей русского и литературы в школе, помнит, как мама с уже замутненным дистрофией сознанием упаковывает чемодан. Рябинкиным, наконец, дали возможность эвакуироваться. Но Юре не суждено было уехать из Ленинграда. Он остался дома. Ирина Ивановна помнит, каким видела брата в последний миг, опирающегося на палочку, прислонившегося к сундуку, уже бессильного идти. «Юрка там! Там Юрка остался всю дорогу!» — надрывается мать. Ее последних сил хватает только на то, чтобы довести младшую дочь до Вологды и несколько часов спустя умереть у нее на глазах на вокзале. Ирина Ивановна хранит дневник брата, его стеклянную чернильницу и хрупкую веру в то, что Юра жив, а не нашел ее, определенную в детприемник, а затем вывезенную из Вологды теткой, из чувства обиды, боли, гордости. Как Юрин дневник попал к людям, история до конца неясная. К одному из юбилеев снятия блокады газета «Смена» бросила клич по школам собрать свидетельства тех дней. Одна девочка принесла блокадный дневник неизвестного ей мальчика Юры Рябинкина, хранившийся в семье, а до этого у ее бабушки в Вологде. Когда Ирина Рябинкина прочитала «Смену», опубликовавшую отрывки, она поехала в Вологду и нашла ту женщину. Разговор получился короткий. Похоже, что она работала медсестрой в какой-то больнице. И Юра, умирая, уже не в состоянии ничего сказать, лишь кивнул головой. Здесь, под подушкой. Там лежала синяя тетрадь. Медсестра ее забрала. Что стало с Юрой, неизвестно. Чувство вины перед Юрой, оно пришло со временем. «Я с ним живу, как живу с этой синей тетрадью», продолжает Ирина Ивановна уже сквозь слезы. «И знаете, еще я живу с грузом. Я ведь должна быть человеком, должна быть достойна тех людей, моих близких и мне незнакомых, которые погибли в блокаду, потому что за мою жизнь слишком много заплачено». Дневник Юры Рябинкина. Читает Василий Лановой. Театр Вахтангова. 22 июня 1941 года. Всю ночь мне не давало спать какое-то жужжание за окном. Когда, наконец, к утру оно немного затихло, поднялась заря. Сейчас в Ленинграде стоят лунные светлые короткие ночи. Но когда я взглянул в окно, я увидел, что по небу ходит несколько прожекторов. Все-таки я заснул. Проснулся я в 11 часу дня, вернее утра, наскоро оделся, умылся, поел и пошел в сад Дворца пионеров. Выйдя на улицу, я заметил что-то особенное. У ворот нашего дома я увидел дворника с противогазом и красной повязкой на руке. У всех подворотен было то же самое. Милиционеры были с противогазами, и даже на всех перекрестках говорило радио. Что-то такое подсказывало мне, что по городу введено угрожающее положение. Перейдя во дворец, я застал только двоих шахматистов. Расставляя шахматы на доске, я услышал что-то новое. Обернувшись, я заметил кучку ребят, столпившихся вокруг одного небольшого парнишки. Я прислушался и замер. Вчера в 4 часа ночи германские бомбардировщики совершили налет на Киев, Житомир, Севастополь и еще куда-то, — жаром говорил паренек. Молотов по радио выступал. Теперь у нас война с Германией. Я просто, знаете, сел от изумления. Вот это новость! А я даже и не подозревал такой вещи. Германия? Германия вступила с нами в войну? Вот почему у всех противогазы. 29 июня. Работал во дворце на строительстве бомбоубежища. Перед этим был на площади Ла-Саля, грузил песок. Ребята вылепили из песка рожу Гитлера и стали бить его лопатами. Я тоже присоединился к ним. Во дворце опять таскал кирпич и песок. Ушел из дворца в 6 часов. Июль, август. Да, это, пожалуй, самая тяжелая, самая опасная для нас война. Многое будет стоить победа. 26-27 августа. Новгород взят уже несколько дней тому назад. Ленинград подвергается опасности быть отрезанным от СССР. 31 августа, 1 сентября. Занятия в школе 1 сентября сегодня не состоялись. Неизвестно, когда будут. С 1 сентября продукты продают только по карточкам. Даже спички, соль и те по карточкам. Настает голод. Медленно, но верно. Ленинград окружен. Немецкий десант, высадившийся в районе станции Ивановская, отрезал наш город от всего СССР. Завтра мне должно было быть 16 лет. Мне 16 лет. 5-6 сентября. Ленинград обстреливается из дальнобойных орудий немцами. Так и бухают разрывы снарядов. Вчера снаряд попал в дом на Глазовской. Улице снес полдома. Финкельштейн с Никитиным приходили смотреть и рассказывали. Где-то снаряд попал в сквер. Много убитых и раненых. Сегодня под вечер опять обстрел. Так и бухают снаряды где-то в стороне Московского вокзала. Там, дальше за ним. В очередях бабы говорят, что Гитлер обещал закончить войну к 7 сентября, то есть к завтрашнему дню. Ну и слухи. А еще совсем недавно говорили то же самое, только дата была 2 августа. 8 сентября. День тревог, волнений, переживаний. Расскажу все по порядку. Утром мама прибегает с работы и говорит, что ее посылают на работу в совхоз, что в Оранинбауме. Ей пришлось бы оставить меня и Иру одних. Она пошла в райсовет, ей дали там отсрочку до завтра. Потом мы договорились о спецшколе. Когда я вернулся домой, мама уже пришла. Она сказала мне, что, возможно, меня примут. Но я очень и очень сомневаюсь. Затем мама пошла опять куда-то. И тогда-то началось самое жуткое. Дали тревогу. Я и внимания не обратил, но затем слышу, на дворе поднялся шум. Я выглянул, посмотрел сперва вниз, затем вверх. и увидел 12 юнкерсов. Загремели разрывы бомб. Один за другим оглушительные разрывы, но стекла не дребезжали. Видно, бомбы падали далеко, но были чрезвычайно большой силы. Я с Ирой бросился вниз. Взрывы не прекращались. Там на нашей площадке стояла жена Загоскина. Она тоже перепугалась и перебежала вниз. Я разговорился с ней. Потом откуда-то прибежала мама, прорвалась по улице. Скоро дали отбой. Результат фашистской бомбежки оказался весьма плачевный. Пол неба было в дыму, бомбили гавань, Кировский завод и вообще ту часть города. Настала ночь. В стороне Кировского завода виднелось море огня. Мало-помалу огонь стихает, дым проникает всюду, и даже здесь ощущаем его острый запах. В горле немного щиплет от него. Да, это первая настоящая бомбежка города Ленинграда. Сейчас настанет ночь. Ночь с 8 на 9 сентября. Что-то эта ночь принесет. До 12 часов. Только Ира легла спать, опять объявили тревогу. Мы спустились вниз, в первый этаж. Быстро оделись. Сперва немного постреляли зенитки, затем стали выть и трещать самолеты. Все время по небу ходили прожекторы. Но ни один самолет не был сбит. Где-то опять бомбили. Все население нижних двух этажей было в коридоре первого этажа. Долго, томительно тянулось время. Затем где-то на дворе дома 36 забили в рельс. Мы перепугались. Я, Маруська и Лидка надели противогазы и пошли на двор спрашивать, что такое. А на дворе постовой отвечает, что никакой химической тревоги не было. Так прошло около 2 часов. Наконец мы решили и пошли домой. Тревога еще не кончилась. Зарево на востоке погасло, но то и дело со стремительной скоростью над городом проносились немецкие самолеты. Их обстреливали, а они носились и носились над городом. Сейчас я не знаю, что делать. Мама с Ирой легли спать, не раздеваясь. Может, и я так сделаю? Не знаю. Да, эту неделю фашисты хотят сделать оставленной в памяти у нас, у всех ленинградцев. Видно, взять Ленинград с суши не удалось, так вот они и решили его с воздуха уничтожить. 9 сентября. На фронтах без перемен. Мы отбили какой-то город, Ельню, и то хлеб. Да, теперь Ленинграду отдыха не будет. Каждый день бомбить будут. Сирена, час, тревога, отбой, перерыв, 10 минут, опять тревога. Так можно вконец измучить население. А у нас в доме даже нет бомбоубежища. 16 сентября. Сегодня я совершил ужасную вещь. Потерял 30 рублей. 30 рублей. Мама дала мне их на подсолнечное масло. У нее не было более мелких денег. А я их потерял. Теперь весь день я был этим огорчен. Денег и без того осталось, кот наплакал. А я еще теряю по столько рублей. 18 сентября. Немцы опять обстреливали город из орудий. Был обстрелян Невский, мосты, Фрунзенский район. Баррикадами не продержаться. Устарели. Современная война требует авиации, танков, орудий, а баррикады... Тьфу! 1 и 2 октября. Мне 16 лет, а здоровье у меня, как у 60-летнего старика. Эх, поскорее бы смерть пришла. Как бы так получилось, чтобы мама не была этим сильно удручена? Черт знает, какие только мысли лезут в голову. Когда-нибудь, перечитывая этот дневник, я или кто-нибудь иной улыбнется презрительно, и то хорошо, если не хуже, читая все эти строки. А мне сейчас все равно. 13 октября. День прошел спокойно, зато ночь дала себя знать. На втором и первом постах я, Давид и Борис и еще две какие-то женщины. Я и Давид сидели на ступеньках. О, эти тревожные бесконечные ночи! Навсегда останутся они у меня в памяти. Полусвет, передо мной летучая мышь в ведре, лестница и сбоку окно. Гулко бьют зенитки, ухо настороженно ловит каждый звук, тревожно бьется сердце при сильном свисте бомбы, и чутко настораживаешься, слыша завывание германского самолета. Окно все время озаряют вспышки. Порой лестницы и весь дом содрогаются и дрожат от близкого падения фугасной бомбы. И это каждую ночь. Каждую ночь хочется спать, есть, забыться, но снова что-то свистит по духам, инстинктивно прижимаешься к стене, втягиваешь голову в плечи, и свист замирает. Затем вспышка озаряет окно, лестница вздрагивает, и только после этого приходит отдаленный гул взрыва. Эту ночь было более-менее спокойно, и я с Давидом вышел на крышу. Только огляделись по сторонам, по небу прожекторы, и совершенно внезапно яростно зашипела бомба нарастающим звуком. В одно мгновение я и Давид были на чердаке, не ощущая ушибов от падения. Решив, что на чердаке оставаться опасно, мы сошли в лестничную клетку, и в это самое время раздался короткий свист и затем взрывы над нашими головами. Стало светлее, чем днем. Давид вперед меня сообразил, что это такое, и, схватив лопату, бросился тушить бомбу. Я тоже. Началась безумная горячка. Мы работали в густом, едком дыму, который лез в глотку, щипал ее, залезал в самые легкие, по лицам шел пот, а мы все возились с бомбами. Я пробежал на первый пост, там стояла какая-то женщина и кричала в испуге: «Бомба! Тушите! Бомба!» Она схватывала горстями песок и бросала в горевшие кусочки термита. Я схватил лопату и в полминуты забросал все горевшее песком. Яркий свет сменился глубоким мраком. Кое-как, выбравшись с чердака, ведя за руку женщину, я побежал на второй пост. Там уже все бомбы были потушены. Я выглянул на крышу, по ней сновало человек 10. Хотелось подышать свежим воздухом, очнуться, прийти в себя. Скоро тревога кончилась. Затем ничего нового не произошло. Была еще одна тревога, но безобидная для нас. После этого я и Давид завалились спать и проспали до утра. Разбудило радио, сообщая нам скверную новость. Вязьма пала. Наступление немцев продолжается. Я узнал впоследствии, что на нашу школу упало 23 бомбы. Я потушил 2 и помог затушить 3. 17 октября. Ленинград полностью отрезан от СССР. На Ленинградском фронте еще ничего держится. В Ленинграде кончаются запасы продовольствия. Скоро, пожалуй, пойдут голодные смерти, эпидемии и тому подобное. С тоской вспоминаешь, что не эвакуировались. Я боюсь сейчас даже вперед заглядывать. Живешь одним днем. Завтра в школе откажусь от ночных дежурств из-за неимения теплой обуви. Сейчас простудиться совсем не время. От голода так и скребет в животе, и слюна течет. А ведь я сегодня все-таки пообедал в трестовской столовой. Сказывается отсутствие хлеба в первую очередь. Сегодня мама покупала пряники, так они сделаны из овса, да немножко сахару. Хорошо, что такие. Жить по такой норме я согласился бы на время, хотя бы года на три. Но чтобы не уменьшать норм, а ведь это обязательно, обязательно будет. 29 октября. Я теперь еле переставляю ноги от слабости, а взбираться по лестнице для меня огромный труд. Мама говорит, что у меня начинает пухнуть лицо. А все из-за недоедания. Я сегодня написал еще одно письмо Тине. Прошу прислать посылочку из картофельных лепешек, дуранды и тому подобное. Неужели эта посылка – вещь невозможная? Мне надо приучаться к голоду, а я не могу, не могу. Ну что мне делать? Я не знаю, как я смогу учиться. Я хотел на днях заняться алгеброй, а в голове не формулы, а буханки хлеба. Сейчас я бы должен был прочесть снова рассказ Джека Лондона «Любовь к жизни». Прекрасная вещь, а для моего сегодняшнего настроения как нельзя более лучшая. Говорят, что на ноябрьских карточках все нормы прежние, даже хлеба не прибавили. Мама мне сказала, что если даже немцы будут отбиты, нормы будут прежние. Да, немцы, наверное, объявят беспрерывную бомбежку 7 и 8 ноября, а перед тем вдоволь измучают население артиллерийскими набегами да бомбежками. Готовят нам на праздник сюрприз. Теперь я мало забочусь о себе. Сплю одетый, слегка прополаскиваю разок утром лицо, рук мылом не мою, не переодеваюсь. В квартире у нас холодно, темно. Ночи проводим при свете свечки. Ну и что нам делать? Но самое обидное, самое что ни на есть плохое для меня, это то, я здесь живу в голоде, в холоде, среди блох, а рядом комната, где жизнь совершенно иная. Всегда хлеб, каша, мясо, конфеты, тепло, яркая эстонская керосиновая лампа, комфорт. Это называется завистью, но побороть ее не могу, не могу. 1 ноября. Сегодня, 1-го, меня встретил неприятный конфуз. Меня не пустили в столовую Треста до 2 часов. А в 2 часа в столовке уже кончилось картофельное пюре, и мне пришлось довольствоваться 2 тарелками чечевичной похлебки. Купил 3 пузырька с пертусином. Это смесь рома с валерьянкой и каплями датского короля. Чрезвычайно сладкая и питательная вещь. 2 пузырька уже выпил. Остался один. 9 и 10 ноября. У нас не выкуплено на эту декаду 400 граммов крупы, 615 граммов масла, 100 граммов муки, а этих продуктов нигде нет. Где они выдаются, возникают огромные очереди. Сотни и сотни людей на улице, на морозе, а привозят чего-нибудь в этом роде человек на 80-100. А люди стоят, мерзнут и ни с чем уходят. Люди встают в 4 часа утра, стоят до 9 вечера по магазинам и ничего не достают. И больно, а ничем не поможешь. Приходила мама с Ирой, голодные, замерзшие, усталые, еле волокут ноги. Еды дома нет, дров для плиты нет. И ругань, уговоры, что вот внизу кто живет, достали крупу и мясо, а я не мог. И в магазинах мясо было, а я не достал. И мама разводит руками, делает наивным лицо и говорит, как стонет. Ну, а я тоже занята, работаю, мне не достать. Но у меня не хватает сил, энергии на это. Ой, если бы у меня были валенки, но у меня их нет. И каждая очередь приближает меня к плевриту. Еще неделя, декада, месяц, если к Новому году не погибну от бомбежки, опухну. Я сижу и плачу. Мне ведь только 16 лет. 16 лет. 16. Сволочи! Кто накликал всю эту войну? Сволочь!